Печь остановилась, наверное, в 100 метрах от стеклянной горы, а вся дорога от подножия, шагов этак на 50-60, буквально шевелится от огромного количества змеенышей. Разные, от метра до 3, черные, коричневые, серые, пятнистые, полосатые, чешуйчатые, с шипастыми гребнями, уродливыми мордами и злющими глазками. Скрежеща зубами и шипя, змеиное войско словно бы только и ждало сигнала боевой трубы к атаке. Но самое трогательное, что за ними на каком-то балкончике стоял дьяк Филимон Митрофанович Груздев, разодетый на европейский манер. Только не немецкого покроя, как у того же Кнута Гамсоновича, а скорее даже испанского. По крайней мере, на мой взгляд, выглядел он настоящим конкистадором. «Стопорись, Никитка участковый!» Грозным, но по бабье тонким голосом начал петушиться дьяк, опуская подзорную трубу. «Пришла твоя смерть, страшная, лютая, безвременная! Вот уже отольются тебе все мои слезы, все виды горькие, побои нещадные, аресты неправедные, поклепы бесстыдные, вранье бессовестное, наезды беспонтовые, допросы бесстыжие!» Я подождал, пока он окончательно не выдохнется, и только тогда позволил себе спросить. «Вам хоть платят за это?» «Чё? А? Не. Это я так, для души», — честно признался гражданин Груздев. «Тут за ругань не прибавляют ни копеечки, а вот за службу платят. А чё ж не заплатить слуге верному за старание?» «И сколько получаете?» «Да уж поболь твоего!» «А точнее нельзя?» «Жизнь». Одними губами прошептал дьяк, но тут же опомнился и вновь повысил тон. «Хозяин мой, господин, великий царь и змей фон Дракхен, через меня тебе, ничтожному, новый приказ передает. Всех его змеенышей прям сей же час накормить досыта!» «Бизнес-ланч?» «Не понял?» «Неважно», — прокашлялся я, переглянулся с Митей и, четко разделяя слова, потребовал. «Передайте змею, что у него 10 минут на капитуляцию». «Чегось?» «Белый флаг, возвращение пленников, явка с повинной, и тогда я гарантирую ему смягчение приговора». Груздев поправил сползающий на нос кастрюлеобразный шлем, мазнул кружевным рукавом под носом и неуверенно сощурился, вздергивая редкую бороденку. «Так и передать, чё ли?» «Так и передайте». «Хорошо. А мне-то что ж, жалко, что ли?» Он суетливо покивал и куда-то заторопился. «Ты уж тут не скучай, сыскной воевода. Змеёныши больно голодные». После чего нырнул в дверь, и это послужило сигналом к массированной атаке. Серо-бурмалиновое море злобных тварей в едином порыве поползло, побежало и запрыгало в нашу сторону. Митяй яростно зарычал, скали белоснежные клыки. «Никита Иванович, пустите Христа ради! Дайте ж душу отвести, так подраться охота, аж хвост судорогой винтом сводит!» 5 минут и назад», — строго предупредил я. Серый волк счастливо завертелся на месте, а потом, распластавшись в длинном прыжке, обрушился на первые ряды противника. Собственно, назад на печь он приземлился еще быстрее. «Мать их поганицу за ногу да на каторгу! Кусается же! Больно-то как, а?» Я усмехнулся. Если змей Горыныч надеялся на легкую победу, то он круто ошибся в выборе армии. Да и нас не стоило так уж явно недооценивать. «Думаете, раз вы самый сильный, то значит и самый умный?» Адресуясь куда-то к самым высоким башням Черного замка, тихо спросил я. «Печка, вперед!» «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин». «А энт кто?» «Митя, не мешай». Емелина печь грозно пыхнула густым дымом из трубы и всей мощью пошла в бой. Первые ряды змеев просто смело, как вафельные стаканчики из-под мороженого. Так же легко и с таким же веселым хрустом. «Ура!» — кричал уже на 2 голоса, едва ли не в обнимку отплясывали мы, серый волк и добрый молодец-милиционер. а русская печь, будто застоявшийся богатырский конь, утюжила змеиное войско. Она шла напролом, крутилась на месте, сдавала задом, и злобные присмыкающиеся ничего не могли с ней поделать. Дети, братья, племянники, внуки, кем бы еще они там ни приходились фон Дракхену, гибли десятками, но змей любит тепло, и горячая печь опасно манила их. Через несколько минут все было закончено. Нескольких особо шустрых тварей, запрыгивавших к нам, Митяй просто сбивал вниз тяжелыми оплюхами. Лапы у него ого-го какие, а звериная ловкость добавляла ему дополнительных бонусов в ближнем бою. Один раз он даже перехватил двухметрового гада буквально в считанных сантиметрах от моего горла, раскрутил за хвост и отправил в полет аж до стеклянной горы. Не докинул, конечно, зато старался. Я тоже не оставался в долгу, орудуя посохом Деда Мороза, как простой дубиной. Его ледяную мощь следовало приберечь на потом. Но физическая разрядка привела нервы в порядок. «Всем отбой! Мы справились, старушка!» Я похлопал печь по трубе, словно по броне проверенного БТРа. «Что теперь? Кого еще бить будем?» Радостно вертелся вокруг меня мой напарник, подпрыгивая козлом на всех четырех лапах. «Можно Горыныча? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Да легко. Я только об этом и мечтаю». Я заломил фуражку на затылок, как пьяный курсант мореходного училища. «Победа же!» Грудь дышала каким-то пьяным азартом, а голова была свободна от всех мыслей. Инстинкт самосохранения отключился в первую очередь. Я почувствовал себя легендарным Добрыней Никитичем, который на Пучай-реке практически безоружным набил морду тогдашнему змею Горынычу, насыпав земли греческой то ли в колпак, то ли в носок. Правда, вроде бы у того змея было несколько голов, а у фон Дракхена, ну, если судить по человеческому облику, то, естественно, одна. А так кто его знает, какой он на самом деле, когда принимает родное змеиное обличие? Свидетели утверждали, что трехголовый. Но вполне может оказаться и четырех, и шести, и восьми. Мутант же, если смотреть с научной точки зрения. Так чего от него ждать? Такой на все способен. С другой стороны, чего ждать от нас, он теперь тоже не знает, сам себе ответил я. Рассчитывали справиться с тихим участковым? Вот, получите, милицейский спецназ быстрого реагирования. Да еще и на самоходной печи с новым оружием массового отморожения. Где-то на задворках сознания мелькнула трезвая мысль, что, пожалуй, первые отмороженные здесь именно мы. Посмотрев краем глаза на помятое, поверженное и спешно расползающееся по кустам уцелевшее змеиное войско, я почувствовал жгучее желание сказать что-нибудь этакое, патетическое, типа «Ребята, не Москваль, за нами!» или «Своих не бросаем!», но не определился с цитатой и передумал. Просто перехватил посох поудобнее, негромко попросив «Печка, вперед!». Она пыхнула дымом и сажей, скрипнула всеми кирпичиками, словно бы пожала плечами, собираясь силой, и тяжело начала карабкаться по стеклянному склону вверх. Крутизна под 45 градусов. Не спрашивайте меня, как это возможно технически, но печь ползла. Мы держались, как могли. Я зажал посох в руке и обнял печную трубу, а Митька вцепился зубами в мой ремень и скреб когтями по нагретым кирпичам. Если б сверху хоть кто-то догадался обороняться, облить нас горячей смолой, кидаться камешками, стрелять из пушек, материться, в конце концов, мы были бы самой легкой мишенью на свете. Воплощенная мечта любого косорукого снайпера. Но, по непонятному стечению обстоятельств, никто ни разу не попытался нас задержать. Может, змей Горыныч был чем-то очень занят, а дьяк на оборону не подписывался. Не знаю. Нас двоих занимали на тот момент совсем другие проблемы. Первая — как не упасть. И вторая — что с нами будет, если мы все-таки упадем. Высота-то уже довольно приличная. Третий, четвертый этаж. Лететь вниз по стеклянному склону больно, он твердый и местами очень острый. Будем потом валяться внизу на сосновых иголках без медицинской помощи, а единственные, кто услышит твой крик о помощи, это либо волки, либо недобитые змееныши. Хотя назвать полутораметровую хищную черную тварь, бодро бегающую на четырех лапах, с полной пастью острых зубов, ласковым словом «змееныш», Тоже, знаете ли, перебор. Фух, дружно выдохнули мы с Митей, когда печь вдруг свернула налево, вырулила на какую-то широкую горизонтальную площадку и встала у закрытых дверей.